Радостная весть Иисы Масиха в изложении Луки. Глава 1. Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были их очевидцами и служителями радостной вести, то и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, многоуважаемый Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен. Во время правления Ирода, царя Иудеи, жил священнослужитель, которого звали Закария. Он принадлежал к группе священнослужителей из смены Авии. Его жена тоже была потомком Харуна, ее звали Елизабет. Оба они были праведны перед Всевышним, живя непорочно и строго соблюдая все повеления и установления вечного. Но у них не было детей, потому что Елизабет была бесплодна. Они оба были уже в преклонном возрасте. Однажды, когда служила по очереди смена, которой принадлежал Закария, он нес службу перед Всевышним. В соответствии с установленным для священнослужителей порядком, ему выпало по жребию войти в храм Вечного и совершить на жертвеннике сожжение ароматических составов. В это время во дворе храма собралось много народа, и все молились, как это обычно и бывало при сожжении ароматических составов. А Закарии в это время явился ангел от Вечного. Он стоял справа от жертвенника, где возжигались благовония. Когда Закария увидел его, он был чрезвычайно поражен и испуган. Ангел сказал ему: «Не бойся, Закария, твоя молитва услышана. Твоя жена Елизабет родит тебе сына, и ты назовешь его Яхия. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим в глазах Вечного. Он никогда не будет пить вина или пива. От самого рождения он будет исполнен Святым Духом. Многих израильтян он обратит к Вечному, их Богу. Он будет предшествовать ему в духе и силе Ильяса, чтобы обратить сердца отцов к детям, а непокорных к мудрости праведных, приготовляя народ к приходу Вечного». Закария спросил ангела: «Как мне поверить этому? Ведь я уже стар, и жена моя в преклонных годах». Ангел ответил: «Я Джабраил, стоящий перед Всевышним, и я послан, чтобы сообщить тебе эту радостную весть. Но сейчас, за то, что ты не поверил моим словам, которые обязательно исполнятся в свое время, ты лишишься дара речи и не будешь говорить до того дня, пока все это не сбудется». Между тем, люди ждали Закарию и удивлялись, почему он так долго не выходит из храма. Когда Закария вышел, он не мог говорить и вынужден был общаться с ними жестами. Все поняли, что в храме ему было видение. Когда срок его служения закончился, Закария возвратился домой. Вскоре его жена Елизабет забеременела и 5 месяцев не выходила из дома. Она говорила: «Вот что сделал для меня Вечный, по милости своей, сняв с меня позор перед людьми». Когда Елизабет была на 6-м месяце беременности, Всевышний послал ангела Джабраила в галилейский город Назарет к непорочной девушке по имени Марьям. Марьям была обручена с Юсуфом, потомком царя Давуда. Ангел пришел к ней и сказал: «Здравствуй, получившая милость! С тобой Вечный!» Марьям эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал: «Не бойся, Марьям, потому что Всевышний проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иса. Он станет великим, и его будут называть духовным сыном Высочайшего. Всевышний, Вечный, даст ему престол его предка Давуда, и он будет царствовать над Исраилом вовеки, и его царству не будет конца». «Как это может быть?» — спросила Марьям. «Ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил. «Святой Дух сойдет на тебя, и как тень найдет на тебя сила высочайшего. Поэтому ребенка, который родится у тебя, будут называть святой, а также Сын Всевышнего. Вот и твоя родственница Елизабет тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на 6-м месяце беременности. Для Всевышнего нет ничего невозможного». «Я рабыня вечного», — ответила Марьям. «Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. Вскоре после этого Марьям собралась и поспешила в город, расположенный в Иудейских горах. Она вошла в дом Закарии и поприветствовала Елизабет. Когда Елизабет услышала приветствие Марьям, ребенок внутри у нее встрепенулся. Елизабет наполнил Святой Дух, и она громким голосом воскликнула. «Благословенна ты среди женщин, и благословен ребенок, которого ты носишь! Чем я заслужила такую милость, что ко мне пришла мать моего повелителя? Как только я услышала твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от радости, благословенно поверившая в исполнение того, что сказал Вечный». Марьям ответила. «Душа моя славит Вечного, и дух мой радуется о Всевышнем, Спасителе моем, потому что он обратил внимание на меня, свою скромную рабыню. Отныне все поколения будут называть меня благословенной, потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято, из поколения в поколение он проявляет милость к боящимся его. Его рукой совершены великие дела, он рассеял гордых в надмении сердца их, сверг правителей с их престолов и возвысил кротких. Он насытил благами голодных, а богатых отослал ни с чем. Он помог своему рабу Исраилу, помня свое обещание нашим предкам быть милосердным к Ибрахиму и его потомкам вовеки». Марьям погостила у Елизабет около 3 месяцев и затем возвратилась домой. Когда подошло время, Елизабет родила сына. Ее соседи и родственники услышали о том, что Вечный явил ей великую милость, и радовались вместе с ней. На 8-й день они пришли, чтобы совершить над ребенком обряд обрезания, и хотели назвать его в честь отца, Закарией. Но мать ребенка возразила. «Нет, его будут звать Яхия». Ей начали говорить. «Но ведь среди ваших родственников нет никого с таким именем». Они стали жестами спрашивать отца, как бы он хотел назвать сына. Закария попросил табличку для письма и, к удивлению всех, написал «Его имя Яхия». В тот же миг к нему вернулась речь, и он начал говорить, прославляя Всевышнего. Всех соседей объял страх, и весть о случившемся разнеслась по всей горной части Иудеи. Все, кто слышал об этом, с удивлением спрашивали: «Кем же станет этот ребенок?» Потому что сила Вечного была с ним. Святой Дух наполнил Закарию, отца Яхии, и он начал пророчествовать. «Благословен Вечный Бог Исраила, который посетил свой народ и ему дал избавление. Он воздвиг нам могучего Спасителя из рода своего раба Давуда, как он издавна обещал через своих святых пророков, что он спасет нас от врагов и от рук тех, кто ненавидит нас. Так он проявил милость к нашим предкам, помня свое священное соглашение, клятву, которой он поклялся нашему предку Ибрахиму, избавить нас от рук наших врагов, чтобы мы могли без страха служить ему, живя перед ним в святости и праведности во все дни нашей жизни. И ты, дитя, будешь назван пророком Высочайшего, потому что будешь идти перед Вечным, повелителем сил, чтобы приготовить ему пути, дать его народу знание о спасении через прощение грехов, по глубочайшему милосердию нашего Бога, который пошлет нам утреннюю зарю с небес, чтобы дать свет живущим во тьме и тени смертной и направить наши стопы на путь мира». Ребенок рос и укреплялся в духе. Он жил в пустыне до того времени, когда открыто явился Исраилу.